Глава 21. В моей жизни уже была автомобильная авария, причем устроенная мной же. До сих пор вспоминать неприятно, аж мороз по коже. Ехал с девушкой на дачу к родителям. Водительский стаж тогда был всего ничего, а понтов выше крыши. Как же? Шумахер, блин. Решил, как дурак, обогнать еле тащившуюся машину по грунтовке. Заодно и выпендриться перед подругой. Опыта, понятно, сгулькин нос. О коварности подобных дорог даже не подозревал. Втопил газ до упора, и тут машину резко понесло. Будь я матерым гонщиком, возможно, как-нибудь вырулил бы. Но я растерялся. Уж больно все быстро происходило. Машина вдруг перестала слушаться, стал крутить рулем и окончательно потерял управление. В итоге тачка свалилась в кювет, приземлившись на крышу. Что самое хреновое, водила, которого я обгонял, даже не подумал остановиться и посмотреть, что произошло. Ведь он наверняка все видел, но поступил не по-людски. Тогда все более-менее обошлось. Мы с подругой практически не пострадали. Отделались с легким испугом, да, пара синяков. Машина, само собой, в хлам, но тогда я иначе смотрел на эти вещи, тем более покупал не за свои, папин подарок. К чему эти воспоминания? Да к тому, что грузовичок с тентом, в кузове которого сидели мы с Санниковым, вдруг подпрыгнул, словно наскочил на здоровенную кочку. Нас при этом тряхнуло так, что сорвалось с деревянной скамейки, идущей вдоль борта. Грузовик по инерции проехал еще несколько метров, а потом сильно накренился и упал на бок. Я ощутил себя шариком в лотерейном барабане. Кинуло сначала в одну сторону, потом в другую, и каждый раз я ощущал тупые, но болезненные удары. На обычную аварию это точно не походило. До меня дошло, что перед тем, как машину подбросило, слышался какой-то хлопок, словно разорвалась мина или граната. Мы ехали по асфальту, так что минирование дороги исключалось. Мину, конечно, могли заложить и в сам грузовик, а потом подорвать дистанционно, но мне почему-то самой логичной показалась версия с выстрелом из гранатомета. Били по движку из здешнего варианта осы. Кто бы это ни сделал, доброжелателем его точно не назовешь. И вряд ли он успокоится, пока не добьет всех. Конечно, моя жизнь интересовала меня в первую очередь. Инстинкт самосохранения даже не кричал, а душераздирающе вопил, требуя валить отсюда нахрен, пока тент не отдернули нехорошие дяди с гранатометами. Даже не сомневаюсь, что у них есть и другое оружие, с помощью которого можно наделать в человеке дырок. Как вы решите? Если бы я сидел в кузове один, так бы и сделал. Смазал салом пятки и ушел по-быстрому, а там будет видно. Но в том-то и загвоздка. Мы ехали вдвоем, и я не мог оставить Санникова на произвол судьбы. Хватило взгляда, чтобы понять. Ему повезло значительно меньше, чем мне. Смотреть и то было страшно. Все лицо залито кровью, поза неестественная. Но я потрогал жилку на его шее и убедился, что та еще пульсировала. Слава тебе, Господи, а то у меня уже куча дурных мыслей появилась. Хотя особо частым этот пульс не назовешь. Он явно ослабевал. Ефрейтора необходимо было доставить к врачу, причем срочно. При других обстоятельствах я бы не стал его трогать. Иногда это чревато последствиями, можно причинить вред. Однако я здраво рассудил, что если его убьют, лучше Санникову от этого точно не станет. Так что придется потревожить, иначе нельзя. Переть буром, конечно, тоже не стоило. Вдруг там ждут, когда кто-то высунется и полоснут очередью. И тут меня аж затрясло. Сука! А ведь так и есть. Сейчас по тентованному кузову пройдутся. Я даже увидел, словно наяву, как ложится палец на спусковой крючок автомата. Сбежать точно не выйдет. Один, может, и рискнул бы, а вот Санников... Знакомая атомная вспышка в голове. Мозги словно взорвались. Все, что раньше казалось таким важным и нужным, ушло на второй план. Чужое сознание отвратительными щупальцами полезло в мою башку, причем шло не извне, а откуда-то из меня. Настоящий Ланской этого мира пытался взять надо мной власть и... Раньше я этого не замечал. Все это происходило помимо меня, я просто регистрировал происходящее постфактум. Он уже несколько раз спас мою и, собственно, свою задницу. Довериться ему еще раз? Выбора нет. Ланской знает, что нужно делать. У него есть опыт, практика, а я... Меня даже жалким дилетантом не назовешь. Я словно отошел в сторонку, наблюдая за тем, что происходит. Но теперь я не просто был пассивен и не вмешивался. Нет, теперь мое «я» фиксировало и запоминало то, что делает Ланской. Время стало вязким, как кисель. Оно застыло вокруг нас, окружающие процессы многократно замедлились. Что это? Мое восприятие или магия? Я склонялся ко второму, продолжая следить за манипуляциями вырвавшегося на свободу истинного хозяина тела. Ланской действовал методично. Так ведет себя человек, выполняющий рутинную, хорошо знакомую работу практически на автомате. Наблюдать за ним было одно удовольствие. Он будто пылесосом всасывал в себя ману. При желании я мог разглядеть невидимые другие магические частицы. Они чем-то напоминали хрустальные пылинки, бликовали и переливались на свету. Повезло, что поблизости находился источник маны. Ее оказалось достаточно, чтобы она вдруг спрессовалась вокруг меня, превратившись в сферу. Я знал, что никто со стороны ее не разглядит, кроме меня, но при этом ощущал, насколько она плотная и упругая. Тут я вспомнил о Ефрейторе. На него защитный купол не распространялся. Санникова тупо бросали на произвол судьбы. Так не пойдет. Неужели Ланской самодовольный эгоист, которому плевать на всех, кроме себя любимого? Пока нет ничего, что опровергло бы такое предположение. Стоп. Но это абсолютно не укладывается в ту версию событий, согласно которой Ланской взял на себя вину брата. Для такого поступка нужен определенный склад характера. Человек должен был способен принести жертву, причем очень большую жертву. Так-так, что-то здесь не то. Кажется, не все так просто в этом с виду немудреном деле. Есть что-то еще, о чем я не в курсе. И с этой загадкой мне придется разбираться в будущем, если оно, конечно, наступит для меня. А я хотел, чтобы оно наступило. Так же и для Ефрейтора Санникова. Мой визави совершенно забил на него, выстраивая защитный кокон под одного человека. Ему было плевать на других, и тогда я решил вмешаться и снова вернуть контроль над собой. Сложно описать словами ту стычку, что творилось внутри меня. Ну как описать сражение двух сознаний, запертых в одном теле, когда я атаковал и загонял то, что было не я? Где-то мне удалось полностью восстановить контроль, где-то он переходил в контратаку и вышибал меня с занятых позиций. В пылу этого грандиозного побоища он потерял управление над сферой. Я воспользовался моментом его слабости и, резко увеличив границы, распространил ее действия на Санникова. И тут же крышу тента прорезало кинжальной очередью. Стрелок не жалел патронов, поливая кузов грузовика пулями, как водой из шланга. Они пропарывали тент, оставляя в нем рваные дыры, ударяли в защитный купол, тут же сплющивались и опадали осенними листьями вниз. Наверное, в кино это выглядело бы очень красиво и эффектно, особенно в режиме замедленной съемки, да еще под торжественную музыку симфонического оркестра. Только вот я был не в кино и думал сейчас о совершенно иных вещах. Насколько прочна защитная сфера? Как долго она продержится и что произойдет, если нападавшие ахнут по кузову из гранатомета? Интуиция подсказывала, что последнее более чем возможно. Я бы на их месте не удержался от соблазна. Очередь прекратилась, а вместе с ней пошла волнами и пузырями сфера. На большее мана не хватило, тонкий ручеек иссяк. Зато вместе с ним из головы убрался мой не то враг, не то соперник Ланской. Он будто умыл руки и удалился в свое ничто, чтобы уже оттуда, как из партера театра, смотреть будущее представление. Да и хрен с ним. Кое-что я уже понял, первые навыки обращения с маной получил. Да, знания фрагментарные и пока не подкрепленные практикой, но уж не сомневайтесь, за ней, при моем-то образе жизни, не заржавеет. И пора бы узнать, что нужно этим гадам, устроившим нападение на военный грузовик. Вот нутром чую, опять вляпался в какие-то терки. Нет, не похоже на проделки здешних террористов, тут что-то иное. Враги семьи решили свести со мной счеты столь экзотическим способом. Мало им, что законопатели в тюрьму, заставили принять трудные решения о службе в армии, решили не рисковать и грохнуть наверняка. Сейчас, кажется, узнаем. Тент дернулся, образовав расщелину, в нее осторожно просунулось жало автомата. Ну да, после столь интенсивного обстрела живых, по идее, не должно остаться, но и рисковать не хочется». Вслед за стволом появился и владелец оружия. Одного взгляда на его морду хватило, чтобы понять. Передо мной типичный уголовник, по которому давно плачет тюряга, а в идеале — намыленная веревка. Он был на стреме, но все равно не ожидал от меня такой прыткости. Я оказался возле него в мгновение ока, резко рубанул ребром ладони по выступавшему кадыку, надеясь, что сломал. Автоматчик захрипел, в его горле что-то забулькало, и он повалился. Я помог ему упасть без особого шума, аккуратно опустив на то, что раньше было боковиной кузова. Также тихо и аккуратно изъял оружие. Стрелковая подготовка у нас была, но эту модель мы точно не изучали. Чем-то трофейный ствол напоминал слегка увеличенный израильский УЗИ. Надеюсь, и в прочих вещах не уступает. Беглого осмотра хватило, чтобы понять принцип работы. Порадовал и тот факт, что перед тем, как сюда сунуться, бандит сменил магазин и еще не успел произвести ни одного выстрела. Так что еще повоюем. Завладев оружием, я снова почувствовал себя человеком. Жить стало, как говорится, лучше, жить стало веселей. Даже ощутил в себе некоторый внутренний подъем и способность аналитически мыслить. Человек с ружьем — это звучит гордо. Сюда, перед тем, как огрести, сунулся только один товарищ, который мне абсолютно не товарищ, а сволочь и последний гад. Я не сомневался, что где-то поблизости есть и другие. Такие в одиночку не работают. Знать бы, где и сколько, но желающих делиться информацией не наблюдалось. Я успел пожалеть, что отправил на тот свет хозяина автомата. Хотя... вряд ли бы удалось устроить экспресс-допрос по всем правилам науки. Не такой уж я спец в этих делах. Знания по большей части теоретические, для условий вроде моих не самые подходящие. Начну пытать, гарантированно облажаюсь. Наверняка нас бы услышали. Подняли бы хай, тогда все. Выстроить второй защитный купол, более прочный и долгий, при всем желании не смогу. Так что зря себе пеняю. Нормально все. Кокнул Гаврика, и хрен с ним. Туда и дорога, сволочи. А пока пусть все считают, что дело на мази. Криминальный типчик, жив и здоров, водит жалом в кузове, проверяя, не осталось ли тех, кто каким-то чудом избежал пули. Естественно, через какое-то время, если он не покажется, у его товарища возникнут некоторые вопросы, и тогда хрен знает, что им взбредет в голову. Могут тупо забить на то, что внутри находится свой, и снова расхреначат кузов, но уже из нескольких стволов. На закуску закидают гранатами. Бандюки, вроде того, что сейчас отдал концы в кузове, народ простой, пользуется банальным принципом — своя рубашка ближе к телу. Ради нее они кого угодно в расход отправят, включая лепшего кореша. Шлепнут, без сожаления. Так что не стоит мне тут засиживаться. Чревато кучей неприятностей. Пора, так сказать, на волю, в пампасы, то есть из укрытия на улицу. А там поглядим, чья возьмет и за сколько.